Определите свои убеждения относительно денег. Представьте себе, что у вас сколько угодно денег. Отметьте все моменты, которые, на ваш взгляд, связаны с финансовым изобилием. Это касается и денег, и имущества, и недвижимости. Каковы достоинства и недостатки больших денег? Просмотрите еще раз вышеизложенный список фраз, в котором вы отметили утверждения, соответствующие вашим убеждениям. Какое у вас получилось соотношение достоинств и недостатков? Если у вас достоинств больше, чем недостатков, или наоборот, то учтите, что в убеждениях действует принцип не большинства, а эмоциональной силы.